Смело можно. Смело. А там уже... Братья, у меня тема «Связь поколений». У нас времени до 15 минут седьмого. Ну, будем так попытаться в это время и войти. Ну, давайте уже подтягивайтесь немножечко. Деяния апостолов, 19 глава, 22 стих. «И послал в Македонию двоих из служащих ему, Тимофея и Ираста, сам остался на время в Асии». Братья, вроде так стих из контекста вы взят, но я хотел бы на что обратить внимание. Вот в этом стихе, который я прочитал, на что мы обратили внимание? Послал кто? Павел. Кого послал? Тимофея Ираста. Куда послал? В Македонию. А кто они были для апостола Павла? Кто? Они служили ему. Я вот на что хочу обратить внимание. Павел посылает – это доверие. Они служат – это почтение. Ну, это как один из моментов, очень важных звеньев, которые, ну, в вопросе связи поколений имеют большое значение. Хочу сейчас задать вопрос, братья. Просьба такая – поднять руки – тем, кому за 35 лет. Пожалуйста, 35 и больше. Ну, так, выше, выше. Хорошо. А теперь 25 и меньше. Хорошо. Благодарю, братья. А теперь у вас вопрос. Где новое поколение, а где старое? И вообще, можно так назвать или нет? Вот это новое поколение, это старое поколение. Ну, я там поднял руку. Это какое? Старое. Древний, да? Друзья, ну, мне очень приятно все равно с вами быть. И хочу обратить внимание вот на что. Нужно помнить, что новое поколение – и старое поколение, такого не бывает. А бывает такое, следующее поколение. То есть, в книге Екклезиаст, 1 главе 9 стихом написано, нет ничего нового под солнцем. А каждый из нас стоит в очереди, в какой? За следующим поколением. Кто крайний? Ну, так или нет? А кто-то говорит, мы новое поколение. Да ничего подобного. Не новое, а следующее поколение. Когда в Коринфе был спор, одни говорили, я Павлов, кто-то говорил, я Аполлосов, то там такое слово. 3 глава 1 Коринфянам, 6 стих. «Возрастил Бог». А апостол Павел что делал? Он утверждал. А что делал Аполлос? Поливал. А Бог возрастил. Сторона человека ни в коем случае не быть пассивным, но быть всегда, ну, на своем месте. Мы должны помнить, что своими собственными усилиями мы ничего не можем добиться или чего-то изменить. И вот тогда, когда говорится о связи поколений, я бы хотел задать вопрос вам. Ну, мы пели сегодня псалом такой, «Вперед, не робея, на смену идите уставшим борцам». Идти на смену, это мы только, по-моему, первый псалом пели, да? как только приехали, вперед вам Христово цветущее племя. И вот там, значит, ободрение поющим, значит, какое? «Сомкните теснее ряды молодые». Ободрение. «Несите вперед христианское знамя». Дальше. «Растите, цветите, плоды приносите». Это кто эти слова написал? Новое поколение или старое поколение? Впереди идущие. Друзья, это впереди идущие, а мы будем с вами, ну, я следующее, а вы еще следующее, да, поколение. И вот эти впереди идущие, они нам такое дают наставление. Вперед, не робея идите. Это ободрение для нас или нет? А еще такое, друзья, а вот они, когда эти слова нам говорили, они пример какой-то нам показали или нет? А пример чего? Веры. Пример верности. Они нам направление дали, путь. Жертвенное служение у них. Они шли под нагрузкой, а сегодня мы, допустим, ну, принимаем вот такие, ну, как сказать, ну, борцам на смену. Что нужно сделать? Вот я, допустим, вот он появился, и я вижу тех борцов, которые стояли под нагрузкой. Что я должен сделать? Ну, тот, который следующий в очереди. Принять нагрузку, братья. Принять нагрузку. И это очень ответственно, очень важно. Очень важно. Хочу, братья, обратить внимание, что все-таки нагрузка, она переходит от впереди идущих к следующим. И этот переход, он должен быть безболезненным. Безболезненным. Вы обращали внимание, что иногда бывает болезненный переход или нет? Ну, что нужно знать или как нужно поступать, чтобы этот переход был безболезненным? Безболезненно, чтобы было. Подготовлен. Ну, я так скажу. Следующий должен знать свое место, а впереди идущий должен знать свое... Что? Свое время. Правильно, братья. Он должен знать свое время. Я вспоминаю как-то по молодости еще у нас брат один, ему 65 лет было, и он говорит, братья, надо замену искать, надо замену. Ну, 65 лет надо замену искать уже. И надо поздно, правда или нет? А скажите, а вот ну тут кто-то 50 лет поднял руку, кому-то 35 лет. А нам нужно искать замену или нет? Ну, мне 25 лет, допустим, когда было. Ну, я о замене должен думать или нет? У меня уже другие интересы. Ну, определенное количество детей. Жена. Потом служение какое-то. Потом работа как... Ну, более нагрузка какая-то. Нет, я не хочу сегодня сказать, чтобы вы сейчас поприезжали и сказали, ну, где наши заместители? И оставили все. Я хочу сказать, вот тогда, когда ему было 65 лет, он говорил, надо. И вы знаете, пришло время, вот то время, 65 лет, он четко знал свое время. А потом те, которые были следом за ним, они знали... Должны были знать свое место, они место забыли свое и начали напоминать ему о времени. Будет связь поколений или нет? Друзья, конечно, нет. И я хотел бы обратить внимание на то, чтобы мы могли знать свое место, а уже что касается других, они знать должны свое время. И вот я прочитал место Писания «Ераст и Тимофей». Они служили Павлу, а он им поручает и доверяет. И вот можно было бы так сказать. Ну, я так замечаю иногда, бывает такое. Ну, какое-то служение ответственное. Мне приходилось часто с Павлом Ситковским трудиться, и он мне говорил так. Если ты хочешь, чтобы тебя Бог благословил, при распределении нагрузок Возьми себе самое, какое место выбери? Самое трудное. Друзья, я хочу отметить, брат один ему поручили тоже, он встает и говорит, первое, что говорит, братья, я вам что хочу сказать. Я вот смотрю, братья к нам приезжают, и когда не готовы, они сразу меня ставят на проповедь. Что он сделал, братец? Ну как, он о братьях стал возвысил. А братья наоборот, ему поручают. Допустим, я как ответственная церковь, я хочу знать, я хочу видеть, я хочу слышать тех молодых, которые будут проповедовать для того, чтобы ну, ему что-то подсказать, а потом ему немножечко подтянуть, а потом, может быть, рукоположение будет. А он вышел, говорит, как только они меня... Нет, они мне сказали, друзья, не мне, а то, может, кто-то сидит и думает, это про меня. Так только приезжают, и как только они готовы, сразу меня на проповедь. И вся церковь так расположилась к нему, друзья, или нет? Они Пасху пускали и думают, что же этот брат сейчас будет говорить дальше? И смущение сидят. Апостол Павел, он остается в Асии, а им, представьте, какое доверие, в Македонию, туда, под нагрузку, двоих послал. Братья, для чего? Можно сказать, что это связь поколений? Конечно. Конечно, апостол Павел, это очень важный момент. Он так заботился о братьях своих, о своих тех, которые ему служили. Братья, ну а вообще, вот послужить, это правильно или нет? Ну, старшему брату послужить, старцам послужить. Ну, я вспоминаю, брат один сидит рядом со старцем. А старец взял, если помните, сыр в такой, а снаружи пленка полиэтиленовая. Ну, и вот он взял, зрение плохое. Он взял и тянет сыр. Ну, что молодой может сделать, друзья? Мог бы посмеяться, да? А он, брат, давайте, раз развернул и ему дал. Что он сделал? Послужил, братья, послужил. И как вы думаете, вот этот брат, который, ну, послужил, тому, который, ну, старец, которому послужил, у него что будет в сердце? Он скажет, так, Господи, благослови этого юношу или молодого брата, благослови. Так он скажет или нет? Братья, и наоборот, бывает, когда кто-то не послужит ближнему. Друзья, может, такое бывает. Мы имеем транспорт, а старцы не имеют. Как я могу послужить? Посадил, сказать, брат, садитесь, я вас подвезу. А он бедный, до собрания полчаса пешком добирается, у него вот такие вот ноги, он больной, перенес тяжесть нагрузки. И вот я молодой, подвожу второго, который постарше, брата-служителя, или, может быть, просто старца. И это есть связь поколений. Братья, бывает такое, что кто-то думает, кто лучше меня может выполнить то или другое служение. Ну, я сам смогу. Ну, знать важно, что самому уметь сделать или потрудиться самому, это не так важно, как если сообща, совместно с теми, которые идут впереди меня, и с теми, которые следующие за мною. То есть совместно устраивать так служение. Но у нас, получается, сегодня здесь собрались, ну, молодежь, как сказать, можно, средняя такая часть среди поколений. И самое, что ни на есть эффективно, могут вот в этой связи поколений, это молодежь. Братья, согласны или нет? Ну, а можно ли сказать, связь поколений – это только старшие и со средними? Или связь поколений между здесь дети, здесь подростки, здесь молодежь, здесь братья и сестры среднего возраста, ну и, конечно, пожилые люди. И вот молодые, молодежь, руководители молодежи должны устраивать так служение, чтобы было все очень хорошо. Вы знаете, мы дали задание на семинаре для детских работников братьям и сестрам написать образ сестры-христианки или образ брата-христианина. И вот одна сестра пишет, а мне так было это приятно. Она пишет вот такое. Пишет и говорит, значит, очень важно, образ Христа, то есть христианка-сестра, она уделяет внимание меньшим братикам и сестричкам в своей семье. Она заботится о том, чтобы они выучили уроки. Потом она пишет, заботится о их состоянии, вот, переживает и радуется вместе с ними. И я почитал, думаю, ну, хорошо так, хорошо. Значит, а бывает такое, кто с малышами, не пойдем мы никуда. Бывает такое или нет? Старшая молодежь с меньшей, она не хочет вместе где-то участвовать. Бывает такое. Или подросточки присоединились, и вдруг, когда присоединились руководитель молодежи, который старается или как подготавливает подростков для перехода в его молодежную группу, руководитель молодежи со своей стороны старается подтянуть подросточков. То есть он с ними входит в общение, он налаживает с ними отношения, он хочет уже сейчас с ними иметь тесное общение, он постарается, приведет, а молодежь кто-то говорит, о, привели малышню. Бывает такое, братья, или нет? И тогда нарушается связь. Нарушается связь. Поэтому хотелось бы, чтобы мы обратили внимание на такое положение, что очень важно нам, как руководителям молодежи, стараться связать самых маленьким со самыми уже кто уже может быть сильно уже в преклонном возрасте. Братья, бывает такое, кто-то рассуждает о себе, как-то за одного братика, когда он предстоял, о нем рассуждали, о том, чтобы на ответственное служение его выбрать. И вот один из братьев рядовых говорит, там проблема такая, говорит, он когда идет, то кажется, что он идет с большим портфелем. Мы так думали, что это просто, когда другие подтверждают, да, оно так и есть. Короткая характеристика, о чем она говорит, братья? О гордости или о высокомерии. Он считает, бывает, кого-то еще не назначили ответственным за молодежь, и, может быть, он помощник, а он уже рассуждает, как руководитель молодежи. Или он, как руководитель молодежи, решает вопросы те, которые присущи, может быть, братьям, ответственным за церковь. То есть надо знать место свое, уважать старших, ценить их труд, и не считать себя, достигшим чего-то. Я вспоминаю, это было в моей молодости. Меня назначили ответственным за благовестие. И я так серьезно это воспринял. А у нас еще, кроме меня, один есть пресвитер, и был еще пожилой, Авель Михайлович, пресвитер церкви. Пожилой. Меня ответственным по благовестию назначили. Я подготовил все там возле церкви. И как пошел, так уверенно и начинаю, и продолжаю, и заканчиваю. Друзья, мне уже удивило, что потом уже я рассуждал, что мне братья ни грамма замечаний не сделали. А мне сейчас... Я не думаю, что я тогда поступил правильно. А мне до сегодняшнего дня вспоминаю тот момент и думаю, насколько я как был невнимательный к тому, чтобы для того, чтобы у нас была связь, нужно так. Один начал, другой продолжил, а третий закончил. Вспоминаю в Казахстане тоже на общении по благовестии. Тоже общение проходит, а брат один другому говорит, слушай, дай кому-нибудь этот микрофон. Ты взял его, говорит, ты держишь, и не отпускаешь. Друзья, связь поколений – это тогда, когда мы друг другу доверяем. Это тогда, когда впереди идущие, они и имеют связь с теми, которые следуют за ними или следуют за нами. Следующее, друзья, братья, на что хочу, это гордость. Это качество бывает, проявляется во многих, и оно как раз наносит такой сокрушительный удар по правильным, нормальным взаимоотношениям, которые, должны быть между братьями, между теми, кто старше, и те, кто немножечко меньше. Хочу обратить внимание на такое качество, как снисхождение. Деяния апостолов, 15 глава, 37-38 стих, там написано так. Варнава хотел взять с собой Марка или Иоанна там, а 38 Павел полагал не брать с собой. Там произошло огорчение. Друзья, и Варнава берет Марка и отправляется в одно место, а Павел избирает силу и совершает тоже служение. Потом проходит время некоторое, и Павел желает, чтобы Марк пришел. Ну, я не буду напоминать это место. Хочу обратить внимание, братья, что Варнава поступил более, это с моей точки зрения, более великодушно. Он снизошел тем некоторым поступкам, которые совершил Марк. Там он где-то не смог с ними быть вместе. Ну и результат. Варнава смог его воспитать, смог так устроить его служение, что он потом пригодился и Павлу. Братья, еще на что хочу обратить внимание. Что нам нужно отмечать моменты положительные не только взрослых людей, и молодых, и меньших. Для чего? Для того, чтобы ободрить. Вот брат говорил слово и говорил, как руки можно поднять. А я сижу, думаю, да опустить-то попроще. Легче опустить руки. Просто взял, сказал, слушай, ну ты сегодня наговорил. Даже мне сейчас кто-то подойдет после этого и скажет, ты говорил не туда что-то. Вы знаете, я, наверное, запереживаю. Вот. Или же сказать, слушай, ты вроде бы и беседу провел нормально, так хорошо, но у тебя есть одну поправочку, вот тут тебе подтянуться. Одно и то же, да, друзья? Или вот молодой человек, юноша или подросточек делает какую-то работу, и мне его поощрить. Ну как я могу поощрить? Вот просто как руководитель молодежи вижу. Вот брат говорил, что приходит новообращенный, лавочки расставил, там раздвинул, ходит, что-то делает, поправляет. Мне это понравилось. Могу ли я об этом сказать ему или нет? Как, Александр, можно сказать что-нибудь ему? Ну почему? Я могу подойти и сказать, и помолиться с ним, да благословит Господь и дальше так трудиться. Не с тем, чтобы просто приподнять перед всем, а отлично, помолиться и поблагодарить, что Бог его сердце располагает. Что будет вообще с этим братом вот на следующий раз, друзья? Знаете, вот есть такое лекарство, оно восстанавливает силы. Ну, там, женьшеневая настойка вроде бы, стимулятор такой. Друзья, вот человек употребляет, уже доходит тому раз, и он немножечко подтянулся. Так я думаю, что вот это как раз будет стимулятор для брата. Даже просто передать привет. Вот знаете, я знаю там у кого-то какие-то трудности. Мы разъезжаемся, я говорю, слушай, передай привет там тому брату. Встречаюсь, а мне говорит, слушай, твой привет так меня ободрил. А я ничего не передал, я просто сказал привет передать. А там были стесненные обстоятельства, там были переживания, и вдруг привет пришел. Друзья, ну и апостол Павел, вы знаете, он говорит, когда в 16 главе Римлянам написано так, «Приветствуйте Прискиллу Акилу, потом приветствуйте возлюбленного Епена, приветствуйте Мариам, приветствуйте» и так далее. Как вы думаете, для чего нужны эти приветствия? И вдруг меня там, вот я скажу так, когда где-то зачитывается какой-то, ну, список, допустим, и вы знаете, что там, может быть, ваша фамилия будет или имя, и вдруг его пропустили. Друзья, что тогда? Может быть, кто-то подойдет, слушай, ты там не пропустил там меня? Я вспоминаю, в армии мне написали приказ от управления «отпуск». И я знаю, что сейчас у меня будет отпуск, а присягу-то я не принимал. И таких было где-то раза 3 или 4. Управление дает на отпуск, а они нет. И я смотрю на замполита, сижу, смотрю, он так читает, потом раз, вытаскивает весь лист с приказами. Ну, зачитывают, все, должны были отпуска, никому не зачитали отпуска. Я понял, ну, что это причина. Думаю, ох, как это, хотелось бы, чтобы зачитали. Друзья, вот Павел, он, вот это записано в Священном Писании для того, чтобы мы понимали, чтобы, да, если передаем привет, то при, ну, не пропустить, не пропустить. И хочу обратить внимание, друзья, что ну, мы так за сыновей священника Илия и, в общем-то, отрицательно, иногда и за священника Илия тоже отрицательно, да, у нас мысли такие, ну, ну он не воспитывал своих сыновей, допускал их, ну, до того, что они так вот безобразно себя вели, вот. А я хотел бы положительную сторону отметить. Священник Илий благословляет родителей Самуила и говорит, да даст тебе Господь вместо которого, того, которого ты дала. Вот он говорит, он служит, а или священник обратил внимание, служит, он благословляет родителей и говорит, пусть тебя Бог благословит, а таким образом поощряется Самуил или нет? Конечно, поощряется. Друзья, дальше. Самуил голоса Господа не знает еще, и он думал, что его священник зовет, а он его учит, как узнать голос Господа. Следующее, на что хочу обратить внимание. Третья глава, первая книга Царств, 20 стих. Написано, «И узнал весь Израиль, что Самуил удостоен быть пророком Господним». А вот этот вопрос, братья, кто рассказал всему Израилю, что Самуил удостоен быть пророком Господним? Вот разговор идет между священником Илием и Самуилом. И он говорит, ну, ты расскажи, что тебе Господь говорил. Друзья, и он, я не думаю, что Самуил вышел и рассказал, со мной Господь говорил, так он делал или нет? А кто это сделал? Да, это сделал старец, он своего, того, кто ему служил, он обратил внимание на него и рассказал всему Израилю то, что этот молодой человек слушал Слово Господне, что Господь с ним разговаривал. Это очень, братья, скажу, важно. Еще брат сегодня напоминал за Тимофея. Здесь апостол Павел Тимофею пишет, говорит, истинному сыну моему, послание пишет. Он лично ему говорит, а в послании к Коринфянам, 1 глава, 4 стих, 17, то есть 4 глава, 7, 17 стих. «Я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного сына в Господе». Что делает апостол Павел для Тимофея? Он его, ну как сказать, ну возвышает, он перед другими говорит, обратите внимание, уделите ему внимание. И я, вы знаете, я на разборе однажды возник вопрос. Помните, когда апостол Павел говорил, представ перед, перед царем, говорил, я знаю, что ты многие дни заботился о народе и нелицемерно судишь. Ну, вот так он говорит. Я думаю, интересно, такая вот, ну, как сказать, ход, интересное расположение вроде как царя к себе. Но я не думаю, что апостол Павел это делал как вымышленно, вот как бы придумал, чтобы, ну, вот этот будет ход для того, чтобы склонить на свою сторону. А он так и знал, он так понимал точно, что этот правитель, он правильно судит народ. Хотя впоследствии сказано о том, что он хотел с Павла взять деньги. Ну, это уже следующий этап. И я думаю, что апостол Павел за Тимофея правдивую дает характеристику. Еще, братья, на что хочу обратить внимание. Бывает, одного любят, у него есть достаточно смирения, доброты в словах, справедливость поступков, другого не знают, что с ним сделать. Вам приходилось с такими встречаться? Вот для того, чтобы, ну, кого-то любят, кого любят вообще, братья, так, молодежь любит, есть тут кто-нибудь или нет? Сложно сказать, да, меня любят. Я скажу, это уже достаточно будет много у нас, ну, наоборот, смирения не очень-то. Ну, скажу, что вы все равно знаете, знаете, кого из вас любят, а кого-то нет. Я со стороны наблюдаю, вижу, вижу, одного любят, другого не любят. Вот. И скажу так. Не знают, что с ним делать. У него такое административное поведение. Он всех устрашает. И говорит, так, на следующий раз все выучите по стиху. И расскажете. Друзья, будет результат, не? Какая там связь поколений? И там дядя сидит такой, ну, больше руководителя, а он говорит, смотри, чтобы выучил стих на следующий. А можно было бы сказать, слушай, там, Андрюша, ты знаешь, я помню, когда ты рассказывал стих, и ты так хорошо это сделал, и выучил, и это же благослов... и этим имя Господа славится. Братья, кого будут любить, который вот так будет пальцем административно, или тот, который сможет найти подход? Конечно. Хочу обратить внимание, что авторитет, уважение, любовь, это тогда, когда смотрят на нас, на наше поведение, на наши поступки. Вот хочу вспомнить вместе с вами, у нас стремительное время идет, но хочу я напомнить, братья, вот когда Давид разговаривал с Саулом, в это время Иннофан наблюдал за ним, да? И потом написано, и прилепилась душа его, и полюбил его Иннофан так, как свою душу. Скажите, почему Иннофан полюбил Давида? Почему он полюбил? Слушал, что тут разговаривал. И полюбил. Братья, вы не заснули никто? У меня вопрос. Почему Иннофан полюбил Давида? Пожалуйста. Отношение к его отцу. А еще, друзья, я так сразу уже скажу, как я понимаю. Он слышал, как он разговаривал. Он, написано, когда Давид закончил разговор с Саулом. Ну, почему так написано, как вы думаете? Тогда прилепилась душа его. Вот он слушал, разговаривал. Братья, вот по разговору, когда мы слышим, кто-то разговаривает, и наше сердце располагается, или наоборот? Думаешь, ух и разговаривает. Ух и разговаривает. И я скажу по разговору. Бывает, когда человеку есть расположение, есть уважение. Бывает наоборот, братья, проводит брат беседу. И говорит, допустим, братья, вы извините, я сегодня плохо готовился. Ну, и вообще у меня в памяти что-то. И потом еще скажет, и у меня не получается там какое-то слово выговаривать. И еще что-нибудь скажет, и потом продолжит беседу. У меня вопрос. Во время вот этой короткой речи, или длинной, или периодически он ее будет повторять, будет ли расположение у слушателей или... Да мы теряем, он скажет, Ля, он плохо память. Есть ли у него еще какие-то проблемы? Чудо. Чудо туда к микрофону. Друзья, когда я приехал как-то на Западную Украину, то братья мне сказали, слушай, когда ты выйдешь до кафедры и будешь говорить слово, то ты не говори, дорогие братья и сестры, я плохо по-украински разговариваю, буду по-русски. Они это все сами знают. Я не знаю, сказал бы я так или нет, но я не говорил после этого. И хочу сказать вот что. О себе говорить плохо не надо. Это скажут за тебя другие. Может быть, кто-то думает, я сейчас все скажу, чтобы им не было сказать, что, да? Это совсем да-да. Хотелось бы, братья, чтобы помнили. Если меня поставили на это место, я руководитель молодежи, если я ответственный, мне нужно говорить слово, я должен хорошо подготовиться. И если у меня плохая память, то я должен сказать, Господи, я не могу без Тебя. Ты сам мне дай, чтобы слово было, может быть, где-то оно будет короткое, но оно будет сказано в силе Духа Святого, и оно будет с дерзновением сказано. Братья, обратите внимание, бывает такой порок, когда мы можем говорить о себе плохо, хуже, когда мы говорим плохо о других. То есть, приводя пример, ну, говорим, да, я знаю там одного брата, который, ну, его имя такое, Ну, пример можно привести где-то, да? Но если ты говоришь, да, он слабенький совсем. Друзья, не надо плохо говорить о других, вот, о себе и о других, потому что это может, ну, вызвать неуважение, вот, или, может быть, кто-то думает себя возвысить, наоборот, себя унизить. Еще на что, братья, хочу обратить внимание. Нужно, обращаясь с теми, которые следующие за нами или впереди идущими, нужно, ну, правильно с ними обращаться. Мы находим Илия, пророк Божий. После того, когда уничтожил пророков Вааловых, у него, он пошел, и когда, ну, ожидали дождя, то написано, он пошел, и с ним был отрок. Помните, да, братья? Отрок был с этим пророком Божьим. И вот он говорит ему, пойди, посмотри. Он смотрит. Ничего не вижу. Он говорит, еще 7 раз продолжай. Что хотел Илия от этого отрока? Чего он хотел, братья? Ну, послушание – это послушание. Он хотел, чтобы его вера укреплялась, да? Я думаю, вот отрок смотрит и выглядывает, где же это облачко? Хотя бы пошел дождь. Да хотя бы уже, да сколько же... Да, и он думал, отрок, и чтобы имя Господа прославилось, чтобы исполнилось слово пророка. Вот. И тут рядом с пророком Божьим отрок. Другая мысль, хочу на нее обратить внимание. 3 Царств, 19 глава, 34 стих, там так написано, что он скрывается от Изавели, идет в Версавию, оставляет там отрока, идет на целый день в пустыню, и, находясь в пустыне, сел и просит, Господи, возьми душу мою. А он бы взял отрока рядом, приобнял его и сказал бы, Господи, возьми душу, а отрок чтоб думал. Он отрока там оставил. А сам пошел и разговаривал с Господом. Это очень важный момент, братья, чтобы мы могли знать, на кого какую нагрузку. Мы имеем, конечно, большую милость от Господа, что впереди нас прошли те братья, которые передали нам и путь истины, и ведение, и верность, и жертвенность Господу. И у меня вопрос такой, а мы вот это вот, что нам передали, приняли или нет? Ну, я думаю, что каждый может ответить. Принял я или не принял? А потом применил в жизнь или не применил? А потом следующий вопрос, а передать смогу или, может быть, нет? Молодежь – это сила, это активная жизнь, это энергия, это инициатива. И если ее правильно направить, то много можно было бы сделать. Братья, на что хочу обратить внимание? Вот я уже обращал внимание на то, что вот как поощряя или располагая, или приглашая кого-то, вот, допустим, молодежное общение, пригласить братьев старшего поколения. Допустим, пригласить, они поделятся, расскажут. В сердце брата будет такая мысль, я все-таки еще нужен, правда? Есть переживания некоторые, бывают, думают, может быть, уже пора бы и, ну, по старости в стороночку. Вы знаете, мне... Я на что обратил внимание по поводу как бы стимулирования или поощрения или поддержки такой. Вот я ночевал у брата Олега, вот рядом здесь, он ответственный за школу, и обратил внимание на одну фотографию. Утречком встал, смотрю, такая фотография, она о себе говорит сразу. Подошел ближе, смотрю, все стоят учителя ихние, у каждого розочка, у кого-то букетик. Смотрю, брат стоит такой в белой рубашечке с галстучком и розочку держит. Я думаю, кто же это брат? Не пойму. А у него на лице, ну, такой отпечаток радости. Я беру очки, одеваю, присмотрелся. Олег стоит. Вы знаете, ну, таким счастливым я редко его вижу. И меня заинтересовал вопрос. Я думаю, что произошло? Почему он такой счастливый? Почему он такой жизнерадостный? А потому что, думаю, ну, он за школу мало что рассказывал. А так я слышал о других, что ему там приходится кому-то поругать. кому-то направить. И всегда вот такое вот напряжение. И если он уезжает вдруг, с дома уезжает, со школы, то там надо кого-то другого, а другой еще не настроился. И вот я спрашиваю: Олежек, расскажи, что это за фотография, откуда розочки и все. А он говорит: это организовали, значит, у нас выпуск был. И нашелся тот человек, который организовал, купил 14 розочек. И от каждого выпускника розочка была подарена директору школы. Братья, хорошо это или нет? Представьте, тянет, переживает, думает, все, ну не так, как бы я хотел. Да тут они, ну ругают же родители, приходят там дети домой, они всегда же правы, дети или нет? 100% правы. А слушает папа и мама: ну я сейчас встречусь с этим Олегом Владимировичем, и будет разборки. И он встречается, и получается, Олег Владимирович нагрузку раз, другой раз, третий раз нагрузку. И братья, вот когда ему подарили эти розы, что случилось с ним, как вы думаете? От удовольствия чуть не умер. Друзья, я скажу, это радость, стимул. И он, значит, что решил? Я так думаю. Все. Был до этого момента, ну, нес нагрузки и дальше понесу. Потому что есть результат. Братья, я бы на что хотел обратить внимание. Мы должны знать всех в нашей церкви, с кем мы имеем отношения. То есть старших, средних, молодых. Знать и уделять им внимание, хотя бы иногда. Хотя бы иногда уделить внимание. Когда проходит отчетное собрание, вдруг отчетное собрание. И, друзья, как мы настроены при отчетном собрании? Ну, есть желание кого-то поблагодарить? Вы знаете, хорошо, когда от молодежи во время отчетного собрания кто-то скажет, или руководитель молодежи встанет и поблагодарит, скажет какое-то доброе слово. В некоторых церквях отмечают дни рождения. В некоторых церквях отмечают. Ну, как-то, как отмечают? Просто: дорогая сестра Мария Ивановна, поздравляем с днем рождения. Друзья, не так отмечают, как вот было у нас в Макеевке, зачитывают открытку, говорят, поздравляют одну сестру с днем рождения и говорит: кто передаст открытку? Тишина. Братья и сестры, кто открытку передаст? А кто-то среду говорит: она 3 года назад умерла. Конечно, никто не захочет туда открытку передавать. И я думаю, что и поздравления, конечно, не к месту. Поэтому тогда, когда мы знаем человека, видим его, когда мы имеем с ним общение, говорим несколько слов, и когда это старица или, может быть, кто-то помолится, и за нее помолится служитель. Братья, написано так еще: всему свое время. Заглядывает диакон, внимательно на меня смотрит. Да, и я очень, ну, понятливый человек. Наша молитва сейчас, братья, хорошо бы было бы, чтобы хотя бы кратенько, в заключение дня, хотя бы несколько братьев помолились и попросили: Господи, помоги нам вместе, меньшим и старшим, и средних лет, так жить, чтобы было устройство, чтобы было взаимопонимание и успех служения. Аминь. Помолимся, преклоним колено, братья.